Глава 5. Маленькая смерть. Что происходит с телом во время секса? Половой инстинкт вшит в нас так же глубоко, как потребность искать еду или спать. Наши предки, эволюционируя, перебираясь из пещер в первые подобия домов и дальше, занимались сексом. В противном случае нас здесь просто не было бы. При этом, если попробовать составить рейтинг наиболее сложных для научного изучения тем, секс определенно окажется в топе из-за множества табу, предубеждений, ограничений и страхов, связанных с вопросами человеческого размножения. Неудивительно, что научные знания о природе секса и о том, что происходит с организмом в процессе, прирастали довольно медленно. Пожалуй, больше, чем в любой другой науке, на гипотезы в сексологии влияла культура. Переживаемый нами эротический опыт всегда сочетает в себе и биологическую, и социальную составляющие. Испытывая сексуальное возбуждение, мы интерпретируем его и реагируем на него в соответствии с тем, что считается приемлемым или неприемлемым в обществе, в котором мы живем. Точно так же, строя научные гипотезы, ученые рассматривали биологические явления, интерпретировали их сквозь призму культуры своего времени. И чем раньше они жили, тем сильнее проявлялась эта тенденция. Философы и ученые древних Греции и Рима питали большую слабость к теориям всего. Простым гипотезам, объясняющим максимальное количество окружающих их явлений. Так, например, появилась на свет гуморальная теория, в которой постулируется, что все, что нас окружает, да и мы сами, всего лишь разные сочетания четырех элементов – воды, огня, земли и воздуха. По этой же логике, время от времени в античности появлялись противоядия от всего сразу – вещества, которые якобы борются с любым ядом в принципе, вне зависимости от его состава. Точно так же прямолинейные обобщения были популярны в изучении человеческой физиологии. Древние греки и римляне полагали, что репродуктивные органы мужчин и женщин устроены совершенно одинаково. Просто у женщин или у мужчин, тут как посмотреть, они отзеркалены. Выверните наружу женские органы, а так сказать, вовнутрь мужские органы, и совместите, и вы во всех отношениях найдете их сходство, писал древнеримский врач и философ Гален во II веке. Слово «яички» в равной мере использовались в отношении мужской и женской анатомии. И женские яички, согласно убеждениям того времени, также производили семя, субстанцию, участвующую в создании потомства. О разнице между субстанциями гадали и спорили самые крупные ученые того времени. Аристотель, к примеру, считал, что сперма мужчины определяет образ человечества в целом, а женская вносит свой вклад лишь в грубую материю, и вообще это нечто куда менее чистое и возвышенное. Впрочем, для тех, кто знаком с текстами Аристотеля, его отношение к женщинам, как к людям второго сорта, вряд ли станет большим открытием. В средние века дебаты о женском и мужском семени продолжились. В начале XI века средневековый исламский врач и философ Авиценна писал в «Каноне медицины»: «Согласно философскому учению, процесс зарождения жизни можно сопоставить с процессом, имеющим место при производстве сыра. Мужская сперма – эквивалент вещества, сворачивающего молоко, а женская – эквивалент самого молока. Сворачивание начинается с ичужного фермента, точно так же человек начинается с мужского семени». Мастер Николаус, живший в XII веке и занимавший должность советника сицилийского императора, также увлекался биологией, и вот его мнение. У мужчин яички большие, а у женщин маленькие. У обоих полов они производят сперму. Из подобных представлений об анатомии следовало, что раз женская сперма тоже нужна для зачатия, женский оргазм для произведения потомства важен точно так же, как и мужской. В средневековых текстах эта идея появляется в XIII веке. Казалось бы, женщинам той эпохи это умозаключение должно было принести только пользу. Но, увы, из него родилась концепция законного изнасилования. Если женщина была изнасилована и в результате у нее родился ребенок, значит, она испытала оргазм. Так что не такое уж это было и изнасилование. К слову, если вы думаете, что подобные выводы могли быть сделаны только в темные и дикие века, вам придется переосмыслить степень цивилизованности современного общества. В 2012 году кандидат в Сенат США от Республиканской партии Тодд Эйкин заявил, что не поддерживает аборты для жертв изнасилования, поскольку если уж это в самом деле было изнасилование, организм женщины как-нибудь сам должен был найти способ не забеременеть. 13 век уже не кажется таким далеким, правда? К счастью, даже последующие извинения и заявления, что его неправильно поняли, не спасли избирательную кампанию республиканца. Он потерял имевшиеся преимущества в избирательной гонке и проиграл. Хотя сторонников идеи Эйкина о том, что беременность связана напрямую с согласием женщины на секс, на первый взгляд не очень много, немало людей убеждены, что если женщина испытывает оргазм или хотя бы возбуждение во время секса, это автоматически означает, что данный половой акт не может быть изнасилованием. К сожалению, все не так однозначно. Напомним, что канадский сексолог Мередит Чиверс в своих исследованиях женской, в частности, сексуальности, выяснила, что субъективное чувство возбуждения у женщин зачастую не совпадает с физиологическими реакциями организма. Наблюдая порно с разным составом участников, в том числе испаривание обезьянок бонобо, женщины отчитывались, насколько возбужденными они себя чувствуют, а небольшой прибор у них во влагалище фиксировал уровень прилива крови к органам малого таза. Это и есть физиологический показатель возбуждения. И хотя женщины оценивали различные типы порно не одинаково, в зависимости от собственных ориентаций и предпочтений, любое видео с изображением секса, включая ролик про обезьянок, вызывало у большинства примерно одинаковое физиологическое возбуждение, о котором сами участницы эксперимента и не подозревали. Это исследование интерпретируют очень по-разному, в зависимости от того, какую мысль им хотят проиллюстрировать. Тут есть огромный спектр возможных трактовок. От «все женщины бисексуальны» до «эволюция устроила женщин таким образом, чтобы изнасилование причиняло им минимум дискомфорта». Но вне зависимости от предпочитаемой трактовки эксперимента, очевидно одно – бывает, что осознаваемая женщинами заинтересованность в сексе и физиологический отклик не совпадают. А следовательно, если мы верим, хочется думать, что так оно и есть, что взрослые люди могут самостоятельно решать, как поступать со своим телом, становится ясно, вне зависимости от наличия оргазма и выделения смазки, женщина все же может быть против секса. Шах и мат, средневековые ученые. Впрочем, в женской анатомии имеется одно существенное отличие, которое обнаружили еще в античные времена. У женщин есть матка. Правда, об этом органе долгое время не думали ничего хорошего. Она считалась средоточием всех возможных специфических женских болезней, в том числе и психических. В частности, матка могла блуждать по телу, вызывая то, что древние греки называли истерией. Ни один мужской орган не влиял на весь организм мужчины так безусловно. Эпоха Возрождения прославилась не только произведениями искусства, но и расцветом медицинской науки. Итальянский анатом Габриэле Фаллопио первым обнаружил довольно много новых деталей человеческого тела, и среди них маточные трубы, соединяющие полость матки с брюшной полостью. В его честь эти трубы также называют фаллопиевыми. Созревшая в яичнике яйцеклетка попадает в брюшную полость, и тут-то ее подхватывает своими ресничками фаллопиева труба, напоминает рассказ о неподвижных морских животных, не правда ли, и направляет внутрь. Именно здесь яйцеклетка может встретиться со сперматозоидом. Зиготу, которую они образуют, опять-таки подхватывают реснички и на этот раз направляют в матку. Если никакой зиготы не будет, яйцеклетка в матку в любом случае отправится, но в этом случае там ее ждет конец недолгой жизни. Впрочем, в эпоху Возрождения ничего этого не знали, а функции фаллопиевых труб оставались загадкой еще долго. Фаллопио изобрел и прототип презерватива. Льняной чехол, вымоченный в специальном растворе, смола гвоякового дерева из уже открытой к тому времени Америки, толченый корень горячавки и другие целебные растения, который надевался на головку члена. Идея барьерной контрацепции сама по себе была не нова, об этом начали задумываться еще в Древнем Египте. Но заслуживает внимания тщательность, с которой Фаллопио подошел к доказательству эффективности своей разработки. Он провел клиническое исследование на впечатляющей выборке – 1100 добровольцах. Другой анатом времен Ренессанса, датчанин Каспар Томпсон Бартолин, сумел сделать то, о чем современные медики и не мечтают. В 19 лет он получил звание профессора медицины. Впрочем, справедливости ради, учебники тогда были потоньше. Занимаясь исследовательской работой, он открыл, в частности, большие парные железы, расположенные у преддверия влагалища. Сегодня, понятное дело, все называют их бартолиновыми железами. Во время возбуждения именно они производят смазку, тягучую, чуть мутную, солоноватую жидкость, которая делает половой акт куда приятнее. Интересно отметить, что примерно в то же самое время английский анатом Уильям Купер описывал аналог бартолиновых желез у мужчин. В мужском организме они расположены у основания полового члена и вырабатывают во время возбуждения свою разновидность смазки. Надо ли говорить, что эти железы называются куперовыми? Продолжая искать новые подтверждения взаимосвязи анатомии мужчин и женщин, Алессандро Бенедетти в 1497 году отмечал, что мужчины с отрезанными яичками становятся женственными, теряя свою силу, мужественность, привычки и бороду. Уильям Гарвей в 1653 году также рассуждал в своих трудах о том, что евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам. К слову, анатомия мужской репродуктивной системы волновала ученых древности и средних веков на порядок меньше. Не потому, что мужчины интересовали их не так сильно, а из-за того, что здесь-то все казалось очевидным. Основание пениса расположено на лонной кости, так что он может противодействовать силе, действующей на него во время соития, писал Леонардо да Винчи в конце 15 века. Если бы кости не было, пенис, встречая сопротивление, разворачивался бы внутрь и больше входил в тело обладателя. Куда менее понятно все было со спермой. По одной версии, она производилась в головном мозге и спускалась вниз по спинному, так считал, к примеру, Гален. По другой, выделялась из крови. Словом, жидкость для производства людей, как минимум мужская, явно должна была быть по своему происхождению чем-то достаточно благородным и возвышенным. Леонардо да Винчи занимался исследованиями анатомии репродуктивной системы и сексологии во второй половине своей жизни, около 25 лет. Чаще всего он пользовался трупами животных, но и менее доступные трупы людей умудрялся добывать и исследовать. По оценкам ученых, таких у него было 7, хотя сам Леонардо пишет о 30. Во времена Леонардо книги по медицине в целом и анатомии в частности не имели иллюстраций, поэтому он хотел издать полноценный иллюстрированный анатомический атлас, но так и не закончил эту работу. Все его открытия остались лишь в черновиках. Большинство деталей репродуктивной системы мужчин и женщин отражены в его рисунках верно, но есть и ошибки. Две трубки, идущие вверх от шейки матки, на рисунке женщины – аналоги мужских семявыводящих протоков. Это не единственная дорисованная Леонардо ложная аналогия между мужской и женской анатомией, ведь он изучал трупы сквозь призму современной для него науки и думал, что видит то, о чем говорили авторитетные ученые, начиная с древности. Впрочем, разницу между мужчинами и женщинами он тоже замечал, хоть и по-своему. Ребенок, появившийся на свет в результате назойливой женской похоти, но не желания ее мужа, будет ленивым, злым и глупым. Мужчина, который участвует в соитии придирчиво и с досадой, производит раздражительных и вздорных детей. И лишь когда соитие – результат великой любви и великого взаимного желания, появляются дети с огромным интеллектом, остроумные, резвые и привлекательные. Если обобщить написанное в цитате, то слишком сильно хотеть секса для женщин примерно так же плохо, как не хотеть для мужчин. В 1559 году анатом Риальдо Коломбо обнаружил, что у женщин есть клитор, и счел, что это, возможно, опровергает базовую идею о внутреннем пенисе. К 17 веку количество терминов для репродуктивной системы, разных для мужчин и женщин, стало расти. К фаллопиевым трубам, матке и клитору у женщин добавились яичники. Важную роль в их открытии сыграло появление хороших увеличительных стекол. Тогда же, в 17 веке, британский врач Хелкия Крук в своей книге «Микрокосмография» впервые выдвинул безумную для того времени гипотезу, что женские половые органы не просто вывернуты наизнанку мужские, а женский оргазм не всегда нужен для зачатия, хотя, конечно, беременность более вероятна, если оргазм у женщины был. Несмотря на смелые мысли, высказанные британцам, взгляды на женскую и мужскую анатомию, а также на процесс секса и зачатия, менялись очень постепенно на протяжении XVIII и XIX веков. Так, например, споры о необходимости женского оргазма для зачатия продолжались, и даже блуждающая по телу женщины матка все еще рассматривалась как вполне реальное заболевание. В суровую викторианскую эпоху вполне пристойным методом его лечения считался массаж. До появления вибраторов врачи пальцами доводили своих пациенток до оргазма, исцеляя их от истерии. Ответ «почему в этом не находили ничего непристойного» помогает лучше понять, как воспринимали секс медики и ученые той эпохи. С их точки зрения, половой акт без одновременного участия мужских и женских гениталий был невозможен. Поэтому массаж вагины пальцами, а впоследствии и вибратором, с ним доктора уставали к концу трудового дня меньше, не рассматривался ни врачами, ни пациентками как измена, разврат или просто что-то сексуальное. Только к 20 веку начали появляться первые исследования не процесса зачатия, не конструкции половых органов, а физиологии секса в целом. О том, кого считать основателем сексологии как науки, можно спорить, но самым успешным кандидатом нам кажется уже упоминавшийся во второй главе Магнус Хиршфельд. Голосовать за него стоит хотя бы потому, что именно он открыл в Берлине первый в истории человечества институт сексуальных исследований. Само по себе это событие могло бы оказаться формальностью, не будь Хиршфельд блестящим общественным деятелем. Изучая труды своих предшественников, он пришел к выводу, что гомосексуальность не должна быть уголовно наказуема, и создал первую в мире ассоциацию, которая боролась за права геев. Его петиции подписывали Альберт Эйнштейн, Лев Толстой, Эмиль Золя, Герман Гессе и Томас Манн. Хиршфельд был одним из членов феминистской организации «Лига защиты матерей». Напомним, все это происходило в начале 20 века, когда людей переставали принимать в приличном обществе за куда меньшее. Он лично организовал кампанию за декриминализацию абортов. В самом институте Хиршфельда располагался музей секса, который позиционировался как образовательный. Туда водили учебные классы немецких школ. Кристофер Ишервуд, писатель родом из Британии, в 25 лет, бросив учебу в Кембридже, отправился в Берлин, чтобы провести лето со своим другом, поэтом Уинстоном Оденом. В то время было модно гостить в институте Хиршфельда. Тут бывали Сергей Эйзенштейн, французские писатели Рене Кревель и Андре Жид и многие другие представители тогдашней богемы. Ишервуд описал их с Оденом визит в своих мемуарах. Над входом в институт висела табличка на латыни, означавшая «посвящен любви и грусти». Доктор Хиршфельд редко выходил на общие ужины с остальными. Его представлял Карл Гизе, его секретарь и постоянный партнер. Кроме него, за столом располагались доктора и пациенты, или гости, как бы вы ни предпочли их называть. Они сидели, пряча за молчанием или вежливой застольной беседой свои проблемы. Чем же занимались в институте? Многие полагали, что гомосексуальный Хиршфельд целиком посвятит работу вопросам ориентации. Но это было вовсе не так. Здесь давали рекомендации относительно жизни в браке парам, основываясь на их наследственности. Хотя непонятно, шла ли речь о сварливой свекрови или о тех наследственных заболеваниях, которые уже были известны в то время. Предлагали лечение импотенции психиатрическими методами и занимались рядом психологических проблем, связанных с сексом и семейной жизнью. Стационар института принимал пациентов с венерическими заболеваниями. И, конечно, здесь занимались изучением секса во всех его проявлениях, говорится в мемуарах Ишервуда. К несчастью, ни перечисления исследований, ни хотя бы дальнейших их упоминаний в книге нет. Позже институт был разрушен нацистами, а его архивы уничтожены. Но, тем не менее, две книги самого Хиршфельда, посвященные человеческой сексуальности, сохранились. Первая из них «Мужчины и женщины. Путешествие сексолога вокруг света» скорее путевые заметки о том, как строятся взаимоотношения людей в разных странах, как различаются законы и культуры. Спустя 2 года он выпустил вторую книгу «Секс в человеческих взаимоотношениях». Но если вы ожидаете тут революционных открытий, то, увы, книга Хиршфельда «Врача и философа» наполовину состоит из рассуждений о природе любви и ее связи с душой, и наполовину из скрупулезного разбора строения нервной системы, какой ее знали в 1930-х годах, и ее функции применительно к сексу. Все это в весьма деликатном ключе. На первой стадии нервные окончания оптических нервов стимулируются видом золотых кудрей. Ощущение удовольствия пробуждает мозг, что ведет к тому, что рука тянется погладить прекрасный локон. Вторая стадия – шелковистость локона создает стимул на кончиках пальцев, который запускает более мощное чувство удовольствия, ощущение, которое провоцирует потянуться к волосам губами. Не будем перечислять все стадии дальше, сразу проспойлерим. Описание Хиршфельда заканчивается объятием. В книге Хиршфельд упоминает своего куда более знаменитого сегодня современника Зигмунда Фрейда. И если вы ожидаете, что тот занимался процессом исследования сексуального акта более детально и тщательно, вынуждены вас огорчить. Такое уж было время. О сексе писали через призму философии, психологии и других довольно далеких от физиологии теорий. Разумеется, ситуация не могла измениться в одночасье. Чтобы перейти от общих рассуждений к наблюдениям за совокупляющимися людьми, понадобились еще 10 лет. И один промежуточный шаг – наблюдение за половым поведением животных. Именно этим, среди прочего, занимался биолог Альберт Шедл. Предметом своих многолетних исследований он выбрал енотов и скунсов. Он внимательно наблюдал, записывал на пленку, издаваемые зверьками во время спаривания звуки, делал подробнейшие заметки. У самок с приходом сезона спаривания снижается негативная реакция на тактильную стимуляцию волос вокруг гениталий. Позже самки самостоятельно стимулируют свои гениталии. Они трутся ими о палки, камешки, еду, прутья клетки. Как правило, это начинается в конце июля или начале августа. Еще одним биологом, изучавшим спаривание коров, овец и других животных, был Альфред Кинси. Любопытно, что профессор занимался также энтомологией. Позже ученый прославился своими книгами о сексуальном поведении людей, но начинал он с экспедиций, в ходе которых записывал на кинопленку поведение животных, точнее говоря, самые интимные моменты. К сожалению, из-за того, что спаривание у животных – процесс, как правило, недолгий, многого из этих наблюдений вынести не удалось. Следующий шаг в сторону настоящей сексологии сделал успешный нью-йоркский гинеколог Роберт Летау Дикинсон. Пациентки любили доктора и охотно делились с ним историями из жизни в процессе осмотров, а он внезапно понял, что их откровения могут стать началом очень любопытной научной работы. Сбор рассказов пациенток и опыты по стимуляции для соблюдения приличий в присутствии медицинской сестры не обернулись для Дикинсона славой пионера-сексолога. Но именно он помог пойти по этому пути Альфреду Кинси, передав ему контакты самых интересных своих пациенток, а также рассказав, где тайно собираются геи и лесбиянки. Свою работу по изучению сексуальности людей Кинси начал с того, что героически проанализировал сексуальную жизнь 12 тысяч американцев. Представьте, как в одноэтажной Америке 1940-х годов вы со своим опросником приходите в типовой особнячок и интересуетесь у главы семейства, был ли у него опыт однополого секса и как часто. По результатам исследования Кинси выпустил 2 книги, которые тут же стали бестселлерами и прославили ученого. Сегодня, спустя почти 70 лет, они по-прежнему остаются в списке наиболее продаваемых, естественно, научных книг в истории. Но, конечно, такого эффекта, как тогда, им сегодня уже не добиться. Согласно исследованию Кинси, 62% женщин, Тогда, в 40-х, 50-х, мастурбировали хотя бы раз в жизни. Попробуйте представить горящие глаза добропорядочных американцев, когда они читали об этом в ту эпоху. Сейчас этим уже никого не удивишь. Но революционеру Кинси мало было только слушать. Ему хотелось наблюдать и фиксировать сексуальные реакции людей. В начале 1950-х финансирование экспериментальной лаборатории ему закономерно отказали. Но может ли такая мелочь остановить настоящего ученого? Он наблюдал и снимал на пленку сексуальные акты, совершавшиеся на матрасах на его собственной мансарде. Участвовали в этих экспериментах, предсказуемо, друзья и коллеги Кинси, а также он сам. Позднее все эти исследования на мансарде были скрупулезно описаны. Вооруженный лишь собственным зрением, слухом и объективом фотокамеры, Кинси умудрялся подмечать детали, которые мало кто смог бы заметить. Обращали ли вы внимание на набухание мочек ушей при возбуждении? А как сексуальное желание влияет на слюноотделение? Попробуйте в следующий раз сосредоточиться на этом. Правда, нет никаких гарантий, что это не отвлечет вас от главного. Следующий и самый решительный шаг вперед сделал тандем из двух исследователей – Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон. Исследование финансировал Фонд репродуктивной биологии. Никаких упоминаний о сексе не было и в помине. И все же ученые занимались именно изучением секса. С помощью секундомеров, пульсометров, кардиографов, видеооператора и даже фалоимитатора со встроенной камерой. Несмотря на скандалы, сопутствовавшие их работе, Мастерс и Джонсон добились очень многого. Описали стадии сексуального акта, различные сексуальные расстройства и методы их лечения. Доказали, что множественные оргазмы – не миф. А метод психотерапии для избавления от сексуальной дисфункции, разработанный ими, был успешен в 80% случаев. Никакой другой способ лечения не отличался такой эффективностью. И все-таки среди всех открытий и разработок Мастерса и Джонсон самым известным и популярным остается цикл сексуальных реакций человека. Он-то и описывает, что все-таки происходит с телом во время сексуального возбуждения и секса. Цикл сексуальных реакций – последовательность изменений в организме человека от начала возбуждения и до прихода в себя после оргазма. Она остается неизменной вне зависимости от количества участников процесса, от одного и до насколько хватит воображения, и степени завершенности процесса. Намереваясь заняться невинным петингом и не более, вы проходите те же стадии. Весь цикл состоит из 4 фаз – возбуждения, плато, оргазма и завершения сексуальной реакции. Это схема, разработанная Мастерсом и Джонсон. Конечно, есть и другие, как правило, более подробные, но мы возьмем за основу именно эту. Двум ученым-любовникам удалось ухватить все самое важное и описать это. Никакого звоночка, обозначающего, что одна фаза завершилась, а другая началась, разумеется, не существует. Одна плавно переходит в другую. И, конечно, у разных людей есть свои фишечки, вроде похрюкивающего звука во время оргазма. Но, тем не менее, в основном все 4 фазы у большинства особей нашего вида очень похожи. Фаза первая – возбуждение. Возбуждение начинается с эротического стимула. Это может быть прикосновение, недвусмысленный взгляд, что угодно, что ассоциируется у вас с сексом. Спустя 10-30 секунд с момента, как вам прошептали, к примеру, что-то очень грязное на ухо, запускается реакция возбуждения. Длиться она может от пары минут до пары часов. Сердце начинает биться быстрее, артериальное давление растет, кожа на груди и животе может заметно покраснеть, иногда покрыться пятнами. Мышцы, начиная готовиться к будущему оргазму, слегка напрягаются. Приток крови к гениталиям вызывает легкую эрекцию у мужчин. Кстати, соски у них тоже могут подняться и стать чувствительнее. Клитор у женщин, на случай, если вы не знали, состоит отчасти из той же ткани, что и пенис, и также наполняется кровью. А головка клитора у некоторых женщин, но не у всех, может при возбуждении значительно увеличиваться в размерах. Половые губы также краснеют и набухают. Влагалище расширяется и удлиняется, начинает вырабатываться вагинальная смазка. Фаза вторая – плато. Наступает, как пишут в русскоязычных пособиях, после продолжения половой стимуляции. Это значит, что секс во время этой фазы, скорее всего, уже в разгаре, потому что плато – это нарастание и усиление сексуального возбуждения вплоть до перехода к оргазму, который, спойлер, и есть третья фаза. Все процессы усиливаются, дыхание и пульс учащаются, покраснение кожи может стать ярче, сильнее напрягаются мышцы бедер, таза, рук и ягодиц, могут начаться их легкие спазмы. Пенис у мужчин на этом этапе полностью эрегирован, а яички набухают и подтягиваются вверх. Начинает вырабатываться предэякулят. Те самые куперовые железы, о которых шла речь ранее, начинают производить вязкую жидкость, которая одновременно служит дополнительной смазкой и создает благоприятную для спермы щелочную среду в уретре. Предэякулят, к слову, вырабатывается не только при половом акте, но и при мастурбации или же просто достаточном возбуждении. Вопрос, волнующий всех поклонников прерванного полового акта, содержит ли предэякулят сперматозоиды? Почему-то он не так сильно заботит ученых, возможно, все они пользуются презервативами. И исследований на эту тему за последние 30 лет было всего несколько, к тому же очень скромных по количеству участников. Результаты одних показали, что спермы в этой жидкости скорее нет, но другие, более свежие, продемонстрировали, что иногда она там все-таки бывает. В общем, забеременеть, даже если мужчина вовремя вытащит пенис, кажется, все же можно. Мочевой пузырь мужчины в этой фазе полностью закрывается. У женщин стенки влагалища, особенно его ближайшие ко входу части, наполняются кровью, из-за чего вход во влагалище становится уже. Клитор, слишком чувствительный на этой стадии, прячется в складку ткани, называемую клиторальным капюшоном, а бартолиновые железы выделяют еще больше смазки. Фаза третья – оргазм. Печально, но из всех четырех фаз это самая короткая и длится считанные секунды. Надо заметить, что у женщин оргазм продолжается дольше, чем у мужчин, хоть и не намного. Тут все реакции достигают своего пика. Пульс, сердцебиение и дыхание продолжают наращивать скорость. Мышцы тазового дна непроизвольно сокращаются, сжимаются мышцы ануса. Если бы не ощущение эйфории и снятие сексуального напряжения, сопровождающие весь этот фейерверк, кому бы такое понравилось? Но, к счастью, оргазм ассоциируется в первую очередь с приятным. У мужчин семенная жидкость скапливается в луковице мочеиспускательного канала, расположенной в районе простаты. Именно в этот момент мужчина чувствует, что оргазм неизбежен. А дальше мышцы в основании пениса начинают ритмично сокращаться, и семенная жидкость толчкообразно выбрасывается, причем каждый из таких толчков сопровождается приливом сексуального удовольствия. Любопытный факт. После выброса первой порции остановить семяизвержение невозможно никакими силами. Дальше все происходит само собой. У женщин во время оргазма ритмично сокращаются мышцы влагалища и матки. Споры о том, помогают ли эти сокращения продвижению спермы к цели, еще идут. Но ученые все же склоняются к версии, что действительно помогают. За мышечное сокращение влагалища и матки отвечает гормон и нейромедиатор окситоцин. Он способствует сокращению матки перед родами, у родивших женщин запускает выделение молока, а вырабатывается оно благодаря другому гормону – пролактину, и у всех людей, как принято считать, отвечает за возникновение чувства привязанности и повышение доверия. Прямых подтверждений этому факту нет, но если верить косвенным, оргазм для женщины играет важную роль в формировании чувств к партнеру. Именно поэтому для женщин, как правило, секс куда чаще повод для знакомства, чем для мужчин. Фаза четвертая – завершение сексуальных реакций. Этап, на котором организм постепенно возвращается в обычное состояние. Мышцы расслабляются, кровяное давление понижается, пульс и дыхание замедляются, набухание спадает, покраснение кожи уходит, а остаются сонливость и чувство удовлетворения. Матка и клитор у женщин возвращаются к обычному виду, а некоторые женщины в этот момент в ответ на стимуляцию могут испытать дополнительные оргазмы. Но, увы, не мужчины. Пенис также возвращается к обычному состоянию и наступает так называемый рефрактерный период, в течение которого достичь оргазма повторно невозможно. Продолжительность рефрактерного периода различается у разных мужчин и зависит от возраста, физического состояния и других факторов. Впрочем, в научных журналах высказываются подозрения, будто люди, которые могут пропустить завершающую фазу и вернуться к плато после оргазма, и мужчины, и женщины, существуют. Если это и правда так, им, безусловно, стоит встречаться друг с другом.